Эльф и человек стояли напротив статуи богини. Улицы столицы были переполнены многочисленными людьми, но никто, казалось, не обращал внимания на две фигуры в мантиях чудотворцев, будто застывшие во времени. «Почему ты сохраняешь молчание, богиня?» – прошептал Нориэль. Он смотрел на безликую фигуру, не понимая ее действий. Отсутствие действий. Она не отвечала, не пыталась ответить, ничего не делала, лишь окольно указала на существование проблемы, вновь уйдя в тень, будто ее даже не существует. Всего лишь миф. Разве это было не идеальное время, чтобы появиться и помочь тем, кого она должна была защитить? Разве она не должна была знать, что произошло в роду целителей и почему умер король? Но если не знала, то разве сама не поняла бы после стольких рушащих стабильность королевства инцидентов? Не думала, что эти события могли быть связаны с вторжением демонов. «Мы не должны надеяться на ее помощь», — негромко проговорил Мордвин. «Наоборот, друг мой, на то, что она как сохраняла молчание, так и будет его сохранять дальше, до самого конца». Нориэль повернул голову на изменившегося до неузнаваемости некроманта. Он вспомнил, как они впервые вот так стояли напротив статуи богини. Каким счастливым был некромант. От былого счастья ничего не осталось, его сила просто забрала эти эмоции. Нориэль вновь перевел взгляд на статую. «Я не надеюсь, лишь хочу получить ответы». Человек и эльф какое-то время молчали. Слово вновь взял некромант. Король внес правила. Теперь с одобрения королевской семьи главы родов могут вызывать друг друга на дуэли. Нориэль удивленно приподнял брови. «Он даст разрешение, когда мы очистим королевство от демонов». Первый в королевстве Целинар некромант согласно кивнул. «Я принесу королю голову демона из пепельного замка. За это получу награду». Нориэлю безумно хотелось озвучить некроманту свои мысли касательно неизвестной стороны, которая могла незримо повлиять на его судьбу, но... Он не стал этого делать, его друг и так слишком много сделал, прошел такой путь, который не снился большинству людей. Сбившийся с пути эльф чувствовал, что не должен втягивать в это своего друга. Нориэль ли так чувствовал, что провалился, чувствовал себя бесполезным, чувствовал, как его вера подорвалась. Он не собирался сидеть сложа руки, нет, он осознал, что ему нужно стать еще более решительным, еще более холодным. Пускай его дальше будут обгонять, что толку будет от скорости человека, если он упадет раньше. Взгляд эльфа неуловимо заострился. Возможно, Малик прямо сейчас смеется над ним из другого мира. Будь осторожен, Мордвин. Мужчина покачал головой, уставившись в глаза статуи богини. У меня осталось последнее сожаление. У тебя род, Мордвин. Глава должен жить вопреки. Мордвин натянул на лицо улыбку. Было видно, что он старался сделать ее как можно более искренней, но у него не получилось. Он знал, какую эмоцию хотел проявить, однако просто не чувствовал ее. «Я знаю, что с тобой и юным Дару Каурой Морган будут в безопасности. Мои потомки, перенявшие мою силу, либо выживут и закалят свой характер, либо умрут. Третьего не дано, Нориэль. Нам все равно не дадут жизни, ты знаешь это». Нориэль знал, особенно в свете открывшихся фактов. «Я постараюсь найти способ подчинить эту силу, Мордвин, обещаю». Пусть сам некромант мог уже не увидеть результаты, его потомки, вполне возможно, получат шанс. «Ты делаешь слишком много для такого безродного дурака, как я», — вздохнул мужчина, — «как и для всего королевства. Ты в первую очередь эльфийский флейтист, а не человеческий бард, Нориэль. Ты волен идти туда, куда пожелаешь, и тебя никто не станет здесь держать. Я уйду, когда придет время», — ответил Нориэль. «Мне некуда спешить. Ты не ценишь свое время, длинноухий. Ценю намного больше, чем ты думаешь, друг мой», — улыбнулся Нориэль. «Благодаря твоим словам». Мордвин в последний раз взглянул на статую, после чего медленно ушел, скрываясь за толпой людей. Напоследок эльф услышал отдаленное: «Не пожалей потом». Оглядываться Нориэль не стал. В последующие годы началась одна из самых страшных и разрушительных войн в истории королевства. Первая в истории королевства Целинар — война против демонов. Глава 65. С самого начала было понятно, что Нориэль не собирался выходить против демонов лично. Пусть в нем кипела ненависть, которую с огромным удовольствием подпитывала капля крови давно почившей драконицы, эльф все еще умом понимал, что сможет принести намного больше пользы иначе. В архивах королевства эльф не раз натыкался на бардов, что следовали за воинами и поддерживали их музыкой. Нечто похожее было и в племенах западных земель. Музыка и песни без всякого чуда обладали волшебными свойствами. Они мотивировали, настраивали на нужный лад, разжигали в умелых руках нужные эмоции. Безусловно, Нориэль умел сражаться. У него было крепкое и безумно выносливое, по сравнению с людьми, тело, нечеловеческая гибкость и грация. Он давно наловчился стрелять из лука на многие сотни метров. Благодаря помощи духов его стрела могла пролететь километры, точно попав в цель. Ни один человек не мог с ним сравниться. Сверхъестественной энергии же у него было как у не самого слабого представителя рода. Катастрофическое отсутствие таланта, безумно медленное развитие в силу особенности бессмертной, нечеловеческой сущности постепенно компенсировались сотнями лет практики. И пусть ему нужны еще сотни, если не тысячи лет, чтобы его источник действительно стал огромным, лишь вопрос времени, когда ни один человек не сможет добежать туда, куда неспешным, до невозможного тягучим на фоне людей шагом дойдет бессмертный. Вопрос был не в том, дойдет ли эльф до этого этапа, а не убьет ли его что-то раньше. Только не стоило забывать, что все это было для эльфа вторичным. В полном понимании этого слова, он даже воином не был. Первостепенной для него была его флейта, неразрывно связанная с чудом. Дальше шли песни, танцы, картины, умение вышивать и создавать скульптуры. Лишь после шло все остальное, и молодой эльф пользовался этим. Масштабы войны отличались. На сей раз это была не кучка варваров, но полноценная, скоординированная армия чудотворцев. Более того, на этот раз и противниками были не люди, а твари из самых глубин нижних миров. Только вот Энриэль был уже не совсем тем ребенком. Нет, более того, в нем разгорались доселе невиданные эмоции. Энриэль хорошо запомнил, как впервые ступил на поле битвы, окруженный многочисленными людьми. Хорошо запомнил, как пугающий пепел столкнулся с аурами чудотворцев. Как начало резонировать пространство, как оно задрожало, словно бы закричало. Они лишь подходили к границе, как и граница подходила к ним. Неразумные твари, ведомые незримой силой, шли вперед, а за ними следовал пепел. Деревни, из которых не хотели уходить люди, давно были поглощены без остатка. Следующим ярким воспоминанием для эльфа стало то, как он, окруженный людьми, видя приближающихся безумных тварей, снял с пояса флейту, как набрал побольше воздуха в легкие, как поднял взгляд на яркое солнце, после чего заиграл, заиграл и запел. В отличие от Мордвина, про Нориэля, словно в насмешку, ходили практически исключительно хорошие слухи. Про его странствия по королевству и помощь, про искусство, которое он принес в королевство и тех, кого научил этому, словно герой сказки. Теперь же его запомнят и как мифического барда, что незримо поддерживал чудотворцев всего королевства. Многочисленные духи, подхватывая игру флейты, не давали ей прекратиться даже тогда, когда эльф переставал играть. Где бы Нориэль ни находился, каждый чудотворец мог слышать звучание чарующей флейты, веселой, ритмичной, вдохновляющей и мотивирующей. Одной лишь игры хватало, чтобы каждый мужчина и каждая женщина, отправленные родом и самим королем против демонических тварей, почувствовали прилив энергии. И пусть эффект был далеко не столь сильным, как если бы эльф персонально вблизи играл для кого-то, флер природной энергии, смешанный с чем-то мистическим, пока неизведанным, все еще имел свое незримое влияние, направляя, подбадривая и давая силы противостоять тьме даже тогда, когда уже казалось, что не осталось никаких сил. Звуки барабанов и пугающий горн, доносившиеся с поглощенной демонами земли, не могли заглушить игру эльфа. И это было лишь началом. В какой-то же момент Нориэль, словно призрак, мелькающий по всему полю боя, запел. У молодого эльфа был высокий голос, мягкий, мелодичный, людям хотелось слушать его. Человечество всегда тянулось к чему-то более совершенному, к чему-то идеализированному и недостижимому. И пусть Нориэль не был и не мог быть идеальным, он все еще был перерожденным духом природы, что прошел длинный путь эволюции, в конечном итоге обретя физическое тело, намного более совершенное, чем мог представить себе любой человек, и оттого желанное. Пение эльфа очаровывало не меньше разносившегося по пространству звука флейты. Он не просто пел, но напрямую обращался к миру, резонируя с ним. Найденный небольшой группой чудотворцев, альтернативный метод воздействия на мир хорошо давался эльфу, особенно когда он начинал петь на языке мифического леса, языке первородных эльфов. Торин, Мордвин и Нориэль нашли определенную закономерность. Мир не просто их слышал, он прислушивался к каждому звуку, каждому изменению в тональности голоса, к смыслам, которые были заложены в язык. И чем язык был многограннее, чем больше он в себе нес, тем сильнее становилось песнопение. Тем лучше мир слышал чудотворца и тем охотнее откликался на чарующий зов. Мир мог не обладать разумом в прямом смысле, но он все еще был жив. И если язык королевства Целинар требовал четких формул, которые в будущем многочисленные чудотворцы будут создавать на протяжении сотен лет, учитывающих тембр, силу чудотворца, тональность голоса и даже внутреннее состояние, то в случае Нориэля ситуация была другой. Язык леса превосходил язык королевства, был более глубоким, более богатым на смыслы и неуловимые человеческому сознанию концепции. Концепции, которые сам молодой эльф не мог до конца осознать. В конце концов, языки, которые он познавал, появлялись в его голове не в виде библиотеки, а в виде образов, ассоциаций. Все было не так просто, как ему хотелось, будто этого мало. Даже песнопения на человеческом языке давались эльфу легче. Он интуитивно лучше чувствовал, как правильно подавать намерения, как обращать слова в силу, питаемую его чудом. И духи природы с удовольствием распространяли это воплощенное сквозь пение чудо, своими действиями лишь закрепляя историю про прекрасного длинноухого барда. К сожалению, была в природном таланте эльфа одна ощутимая слабость. У него получалось слишком хорошо. Настолько хорошо, что источник Нориэля истощался крайне быстро, не позволяя ему петь долго. Молодой эльф начинал дополнять свою игру на флейте песнопением лишь тогда, когда, казалось, надежды уже не оставалось. Для подавляющего большинства чудотворцев песня эльфа стала символом света в кромешной тьме. Сдерживать прорыв демонов оказалось безумно сложно. Нориэль воочию видел, как на них неслись неисчислимым потоком твари, не знавшие страха смерти. Безумные, голодные, лишенные разума, они были идеальным мясом, живой силой. Королевство быстро осознало, что так просто отбить поглощенные пеплом земли не получится. Для начала им нужно было хотя бы защитить существующие, что получалось с переменным успехом. Масштабы войны сильно изменились. Молодой эльф чисто физически не мог находиться вдоль медленно, но постоянно расширяющейся зоны, из которой на них наступало все больше и больше демонических тварей. С каждым днем становилось все очевиднее, что быстро ничего не закончится. И спустя месяц это уже не было ни для кого секретом. «Значит, ты говоришь, что уже приступил к изучению той твари?» «Да, мой король, страж, слуга пепельного замка, может оказаться очень полезен». Реймунд задумчиво хмыкнул, смотря на безэмоционального некроманта. «Богиня полагается на тебя, исцеляющие трупы». Мордвин никак на это не ответил. Король перевел взгляд на эльфа. В отличие от некроманта, Нориэль не был лишен эмоций. Реймунд готов был себе признаться, что ему не очень нравился спокойный, холодный, лишенный какого-либо тепла взгляд эльфа. Он слишком контрастировал с тем взглядом, что был у Нориэля раньше. «Нориэль», — улыбнулся тепло король, — «я слышал про твои успехи, твои песни. О чем они?» Влияние песнопений на армию было неочевидным. Люди могли чувствовать прилив бодрости, прилив силы и надежды, но из-за того, что духи распространяли лишь эхо песнопения, эффект получался более призрачным, неявным. И пусть никто не понимал, о чем пел эльф, все удивительным образом могли уловить некий мотив. «Песнопение, король», — медленно произнес Нориэль, — «я делюсь с миром тем, сколь он сложен. Делюсь своими переживаниями и сомнениями, надеждой на лучшее. Я не смог бы перевести песню на язык королевства, даже если бы захотел». «Как чудно», — пробормотал Реймунд, над чем-то задумавшись. «Это то, о чем я думаю». Ни Нориэль, ни Мордвин не ответили. Вопиющая наглость перед королем и самой богиней, но молодой эльф не был подданным королевства, и потому не обязан был слушаться беспрекословно ни короля, ни даже саму богиню. Ценность же Мордвина достигла того уровня, когда он мог себе позволить то, чего не могли позволить и самые уважаемые главы старых родов. Исцеляющий трупы стал незаменимым и знал об этом. Новый король не доверял советникам и потому часто принимал слуг королевства лично. Наглость некроманта перед проводником богини не станет достоянием общественности, а значит, не очернит репутацию. Они знали свое место. «Ясно», — постучал пальцами по трону Реймунд. «Ну что же, посмотрим, что из этого получится. Вы можете быть свободны. Мы продолжим этот разговор позже». Столица продолжала жить. Уровень жизни становился хуже повсюду, и только столица продолжала оставаться относительно спокойной и защищенной, несмотря на все происходящее. Вера простого люда в богиню, короля и чудотворцев королевства стала как никогда сильной. Нориэлю тяжело было осознать то, что он видел перед собой. Он понимал, почему так происходило, видел, как протекали все процессы внутри королевства, но менее шокирующей от этого ситуация для него не стала. Слишком странно, слишком необычно. Люди привыкли и адаптировались к ситуации слишком быстро. Адаптировались не менее странно. Ресурсы можно было бы использовать, будь люди более едины, намного эффективнее. Возможно, такими темпами Реймунд снимет запрет отца, пробормотал Нориэль, наблюдая за людьми. Среди проходящих мимо людей тяжело было не заметить скрывающуюся за простой накидкой рыжие волосы, на лице проглядывалась небольшая улыбка. Зрение эльфа было слишком острым. Обжигающая знала, что Нориэль вернулся, и спешила его навестить. Мордвин тоже заметил женщину. «Она влюблена в тебя», — констатировал некромант. «Ты сделал невозможное, друг мой». Нориэль никак не отреагировал на это. Мордвин, какое-то время понаблюдав за реакцией друга, легко вернулся к прошлой теме. «Он не снимет». «Я не понимаю», — сказал Нориэль. «Если эти знания станут, пока королевство стоит, а чудотворцы могут защищать границы, королевская семья не снимет запрета», — безжизненным голосом перебил друга некромант. «Ситуация ухудшается», — беспомощно прошептал эльф. Он отказывался принимать, что личные интересы одной лишь королевской семьи стояли выше интересов всех людей северных земель. Неужели он не понимал, что если все погибнут, то некем будет править, даже если какая-то территория останется под его контролем? Наверное, будет ложью сказать, что молодой эльф действительно не понимал. Он просто не хотел понимать. Но вместе с этим нежеланием что-то в Нориэле менялось. Постепенно, каждый день, он переосмыслял свое отношение к людям, которых столь сильно любил, находя в их прогрессивной сущности все больше недостатков, которые могли потенциально поставить крест на всех их достижениях. Недостатки, которые пробуждали в эльфе доселе невиданное чувство беспомощной злости, пренебрежения и даже презрения. Правильно ли было давать себя обогнать лишь тем, кому он позволит? Правильно ли было сталкивать с пути тех, кто мог в будущем принести ему или другим невинным людям вред? Этого недостаточно, Нориэль. Молодой эльф глубоко вздохнул. «Я понимаю, как много ты уже узнал. Воля твари удивительно сильна», — безразлично пожал плечами некромант. «Сознание могущественного демона не столь зависимо от тела, как сознание простого смертного. Его тело выполняет приказы, но он отказывается так просто отвечать на мои вопросы. Приходится прибегать к пыткам. Удалось собрать немало интересных наблюдений. Лишь вопрос времени, когда его душа окончательно окажется в моей власти». Мужчина произнес это столь буднично, словно говорил про погоду. Нориэль понимал, о каких пытках идет речь. Пытках души. Что-то внутри молодого эльфа противилось этому. Он стремился к тому, чтобы очищать проклятые нижними мирами души и отправлять их в дальнейший путь, но никак не пытать. Действительно, если эти знания попадут не в те руки, то в будущем может появиться немало людей, которые будут использовать их для ужасных вещей. Лишь вопрос времени. Природа людей была далеко не столь светлой и рациональной, как хотел бы того эльф. Он давно это знал, но всегда закрывал глаза, концентрируясь лишь на их преимуществах, прощая все остальное. Он, очевидно, был неправ. Торин был бы счастлив, улыбнулся краешком губ Нориэль. «Ты прав», — натянул на лицо фальшивую улыбку Мордвин. Он знал, что прошлый он хотел бы улыбнуться, и потому старался улыбаться. «Я пришел к мысли, что изучение демонов может быть очень перспективным направлением». «Направлением?» — удивленно спросил эльф. Казалось, улыбка некроманта стала на миг чуть-чуть более искренней. В его холодных глазах вспыхнул свет настоящей страсти. В конце концов, он любил чудо, несмотря ни на что. Все еще считал, что его сила – это дар, а не проклятие. Сам Нориэль убедил его в этом, сам в конечном итоге начав в этом сомневаться. Была в этом какая-то своя злая ирония. «Демонология», – безразлично ответил некромант. «Это то, чего мне не хватает, чтобы закончить труд моей жизни. Книга мертвых. Я внесу в нее все знания и наблюдения, которые собрал за жизнь. Ты получишь копию, оригинал останется для потомков». Видимо, Мордвин хотел отплатить нелюбимым детям хотя бы так. Было очевидно, что он был далеко не лучшим отцом, но было уже поздно менять что-то. «Ты не говорил раньше об этом», — удивленно заметил молодой эльф. «Я задумался об этом лишь недавно», — вновь натянул на лицо мертвую улыбку некромант. «Смерть старика и эта война заставила меня многое переосмыслить». Мордвин встретился взглядом с рыжеволосой женщиной. «Постарайся вернуться к утру». Мужчина, посчитав, что сказал все, что хотел, скрыл лицо под капюшоном и твердым шагом направился вперед. Нориэль, смотря в сторону удаляющегося мужчины, перевел взгляд на улыбающуюся женщину. «Возможно, ей нравится то, что она не может меня обжечь», — промелькнула мыслью эльфа. Кровь драконицы дала ему практически полный иммунитет к пламени, и обжигающая узнала об этом в первую же ночь. Он стал догадываться, что ее прозвище было связано не только с ее характером и силой. Нориэль поднял взгляд на небо. Он должен был признаться себе, что был совсем не против компании женщины. Молодой эльф не испытывал тех эмоций, которые испытывали люди, но ему, как и людям, тоже нужно было отвлекаться, забываться. Ему нужно было сделать слишком много всего, бежать изо всех сил, чтобы успеть. Когда он оказывался в компании обжигающей, то, казалось, на миг позволял себе остановиться, ослабить темп, не бежать так быстро. Это была не любовь и не влечение, скорее, некая форма спокойствия, умиротворения. Это точно не те эмоции, которые испытывали люди, когда разделяли ложе, но Нориэль не был человеком. Некоторые человеческие реакции были эльфу просто чуждыми. Но плохо ли это? Молодой эльф неспешно направился к Мариль, надевая капюшон на голову, прекрасно зная, что это было лишь небольшим затишьем перед очередной бурей. Вскоре он вновь оказался на поле битвы. Люди вновь услышали звуки флейты, вновь окунулись в песнопение эльфа. Дни в бешеном темпе сменяли друг друга. От помощи эльфа был эффект. Не мог не быть. Им удалось дать отпор. Постепенно напор твари спадал. Распространение пепла значительно уменьшилось. Но это не стало символом победы, отнюдь. Это лишь значило, что демоны, следовавшие приказам могущественной разумной твари, переходили к следующему этапу. Начали закрепляться на ранее цветущих землях, принялись скорее защищать захваченную землю, нежели беспорядочно атаковать чужую. Королевство получило подобие затишья, но война от этого и не думала прекращаться. Ставшая заметно меньше армия чудотворцев, как бы ни старалась, не могла прорваться сквозь полчища тварей. Подчинявшим землю мужчинам и женщинам пришлось строить огромную стену вдоль всего поля битвы. На глазах Нориэля стало рождаться новое, проклятое богиней чудо королевства, огромная стена. Он воочию увидел, как чудотворцы возводили нечто сравнимое с замком короля, обгоняя собственное время. Все же, когда люди были едины, они могли сделать почти невозможное. Всем уже стало очевидно, что про север королевства можно было забыть. Возможно, если бы чудотворцы знали, как по-настоящему убивать демонов, как вселять в них страх истинной смерти, то ситуация была бы другой. Но позиция нынешнего короля не менялась. Можно было подумать, что он готов был поставить на кон все роды королевства, лишь бы его семья не потеряла преимущество, которое делало их столь особенными. К несчастью, демоны прорывались не только с севера. По всему королевству количество мутировавших животных увеличивалось. Зима и весна 355-356 года от объединения племен Маликом эльфу запомнились особенно темными. И благодаря памяти крови драконицы, что с каждым новым выходом эльфа на поле битвы становилось все более щедрой на ценную информацию, и стражу пепельного замка, которого подчинил некромант, они знали, что происходящее не было случайным несчастьем. У них есть стратегия, огорошил всех Мордвин. В будущем обратившихся в демонов созданий будет лишь больше. Пока мы воюем, пепел незаметно распространяется по всему королевству. Многочисленные главы и посланцы родов королевства начали громко перешептываться. В какой-то момент они регулярно стали собираться внутри дворца, и молодой эльф присутствовал практически на каждом собрании родов. «Как мы можем быть уверены, что твои слова правдивы, исцеляющие трупы?» Нориэлю стоило огромных усилий сохранить спокойствие. Голос главы рода целителей скоро будет сниться ему в кошмарах. Многочисленные чудотворцы со всего королевства моментально замолчали. Молчаливо слушавший доклад Раймунд заинтересованно приподнял бровь. «Мои слова когда-то были неправдивы?» – безразлично переспросил Мордвин. «Не только положение рода некромантов, но и положение рода целителей выросло в том числе. Масштабная война в очередной раз дала им показать, насколько ценными и незаменимыми они были. Львиная доля чудотворцев, выживавших после столкновения с безумными тварями, поднимались на ноги лишь благодаря чудодейственной энергии целителей. Где армия немертвых некроманта стояла на первой линии наступления тварей, помогая и прорывая путь вперед, целители выступали жизненно важной поддержкой. Проблема была в том, что ни любви, ни уважения к Мордвину больше не становилось. Напротив, Среди чудотворцев к нему росла тихая ненависть и все укоренявшийся страх ко всему его роду. Практически каждый чудотворец, присутствовавший на собрании, был свидетелем того, как их родственники и друзья, убитые демоническими тварями, не отправлялись к богине, но поднимались верными некроманту немертвыми, продолжая сражение, как их тела мерзко, неестественно выгибались, как прирастали оторванные безумными тварями головы и конечности. Чтобы выдерживать все подчиненные тела и души, мужчине приходилось сильно экономить на исцелении трупов, из-за чего выглядели мертвецы иной раз страшнее демонов. Смерть не была освобождением, и эта мысль не могла не пугать. И чем больше и чаще поднимались немертвые, тем сильнее росла ненависть, тем больше становилось страха. Где целители давали надежду на жизнь, некромант забирал посмертие. И было не так важно, что они воевали с теми, кто души отправлял в самые недра нижних миров. Было не так важно, что павшие спасали жизни тем, в ком еще теплилась настоящая жизнь, как и не важно было то, сколько душ Мордвин спас, не отдавая их демонам. Они просто не понимали, сколько делал некромант, не понимали, насколько большой была его помощь и благодаря кому они все еще были живы. Абсурдная, до смешного глупая ситуация. Лицемерные, невежественные, нерациональные и легко внушаемые. Вот кем была большая часть уважаемых чудотворцев, в которых так верил простой люд. Отнюдь легко признал Мариан, но я вижу в твоих действиях и другой мотив. По залу вновь пошли перешептывания. На лицо Раймунда вылезла тонкая усмешка. Ему было интересно, что будет дальше. Мордвин не стал отвечать отцу, мертвенно-холодным взглядом уставившись на него, ожидая продолжения. Мариану, определенно, не понравился взгляд сына. Он был, несмотря на спокойствие, слишком многообещающим. Эту информацию ты мог узнать лишь от демонов, Мордвин. Какие запретные знания ты использовал, чтобы добыть их? Не пошел ли ты ради знаний против воли боги? Нориэль сжал кулак, чувствуя, как тяжело ему было сдерживать рвущуюся ярость. Он уже мало чем отличал отца некроманта от демона в человеческой шкуре. Это лишнее, Мариан, перебил целитель Раймунд. Его голос стал заметно холоднее. Ты должен быть благодарен вкладу Мордвина, не так ли? Обо всем остальном мы будем говорить позже. Я доверяю прославленному странствующему чудотворцу. Мой почивший отец отзывался о тебе намного лучше. Вновь пошли перешептывания. Это было практически прямым унижением. Лицо пожилого мужчины на миг исказилось, но он быстро взял себя в руки. Его аура, впрочем, говорила об обратном. Мне жаль, мой король. Для сына почившего короля не было тех фаворитов, что были для прошлого правителя. Впрочем, как показывала практика, и любви к Мордвину у него не было и не могло быть. Более того, новый король мог быть для Мордвина и его рода еще опаснее, чем прошлый. Слова Мордвина подтвердились. Второй год войны против демонов запомнился Нориэлю тут и там вспыхивающими по всему королевству нашествиями тварей. За какие-то жалкие несколько месяцев были стерты с лица земли многочисленные деревни и поселения. Не имело значения, находились они вблизи столицы или ближе к границам королевства. Твари выбирались отовсюду, будь то леса, поля или озера. Демоническая энергия отравляла все королевство, тварям не было конца. Чудотворцы, оборонявшие границу, пытаясь защитить и вернуть часть потерянной земли, просто не могли разорваться на части. Особенно плохой ситуация стала еще через несколько месяцев, когда вновь наступали холода. «Реки отравлены», – прошептал Нориэль. «Мы знали, что так будет», – безразлично ответил Мордвин. «Действительно, знали. Но все равно мало что могли сделать. Текущая по реке вода была черной, и было нетрудно догадаться, что происходило дальше. Затем начали высыхать поля и умирать скот. Королевство погружалось в еще больший хаос. Паника начала захватывать все королевство, неконтролируемые толпы простого люда начали стекаться со всего региона в столицу и ближайшие к ней земли, как самые защищенные. Нориэлю казалось, что он видел один из самых темных периодов в истории королевства. Видел и понимал, что ситуация могла быть другой, если бы только люди по-настоящему объединились. Если бы только королевская семья не думала в первую очередь про мнимое преимущество и дала знаниям распространиться. Впрочем, они все равно не смогли бы быстро увидеть ауры, не смогли бы так просто к ним прикоснуться, не смогли бы так просто научиться отрезать незримую связь демона с планом, отправляя его на настоящее перерождение. Их загоняли, словно крыс, истощали, поднимали панику, брали измором, постепенно истребляли, деревня за деревней, поселение за поселением. Пока многочисленные роды пытались что-то сделать на границе, королевство разлагалось изнутри, что не мешало многим людям делать вид, будто ничего не происходило. Могло показаться, что надежда умирала прямо на глазах первородного. Но, вопреки всему, это было не так, и Мордвин с Нориэлем знали это. «Я точно ничего не могу сделать, учитель», — вопрос Дару отвлек Нориэля от медитации. Покрытый цветами, он медленно открыл глаза, переведя взгляд на черноволосого ребенка с красным, вытянутым зрачком. Его глаза горели пламенем мертвого мира. Небо было неприлично мрачным. Весь мир, казалось, потерял часть красок. «Я знаю, что ты и так начал ходить на охоту, юный Дару», — покачал головой Нориэль. «Их слишком много, в этой войне ты мало что сделаешь», — Дару сморщился. Ему не нравилось чувство слабости, практически бессилия. К сожалению, для юных драконов это не было редкостью. Первую сотню лет, как бы они ни рвались против тварей, их оберегали старшие драконы. Это было нормально, но от этого для молодого повелителя неба не менее унизительно. Свое унижение они потом столетия смывали кровью тварей. «Букашкам конец, учитель», — Нориэль поднял взгляд на мрачное небо. В последнее время он думал над тем, было ли переменчивое мрачное небо лучше статичного и ясного. «Нет». Дракончик хлестко ударил хвостом по земле. «Почему? Ты скоро увидишь». 357 год от момента, как Малик объединил западные племена, на третий год от начала войны королевства Целинар против тварей, стал годом, когда у людей вновь появилась надежда, и это не стало неожиданностью для виновников произошедшего. Многочисленные посаженные Нориэлем и Мордвином семена, наконец, проросли. Молодому эльфу хорошо запомнился взгляд короля, хмурый, сложный. Он не знал, что делать и как реагировать. Должен был радоваться, чувствовать подъем, но вместо этого выглядел так, будто твари уже прорывались в столицу. Вероятно, королю просто не хватало опыта и не было тех, кто мог бы дать ему совет. Возможно, он зря избавился от советников отца, столь порочные люди не должны править, промелькнула мысль у молодого эльфа. На месте богини он давно бы, а что бы он сделал? Земля полна слухов, уходящий с рассветом, исцеляющий трупы, облокотился на трон Раймунд, про молодых юношей и девушек, что смогли вселить страх демонам. Безродные. В королевстве начало появляться немало настоящих героев. По какой-то причине, от того, как человек проговорил слово «героев», буквально выплевывая его, молодой эльф почувствовал заряд освежающей бодрости, столь приятной, столь сладкой. Вторжение демонов принесло для Мордвина и Нориэля такую маленькую, такую незначительную на фоне всего ужаса, но пользу. Король не мог ничего сделать всем тем, кого они научили. Безродные чудотворцы становились народными героями, бесчисленными звездами, освещающими беспросветный мрак. Какой бы властью ни обладал король, сейчас проросшие семена были неприкосновенны. В будущем же, если они пройдут через этот кризис, они уже успеют вырасти достаточно, чтобы даже король не смог их так просто тронуть. Более того, знания про ауры уже распространялись. Роды чудотворцев не могли закрывать глаза на появление столь необычных людей. Кто не хотел бы узнать секрет вселения страхов тех, кто, казалось, не боится ничего? Было очевидно, как воспримут рода появление подобных, ранее запрещенных, знаний. Не как проклятие, но как благословение самой богини. Божественного наказания не последует, и это знали как король, так и Мордвин с Нориэлем. А там уже всем будет плевать, даже если дети расскажут, кто и когда подарил им эти знания. Более того, это лишь забьет последний гвоздь. Никто не захочет давать роду некроманта столь опасное преимущество. В какой-то момент Мордвин и Нориэль думали, что им придется угрожать королевской семье, использовать все полученное влияние для защиты этих семян, как-то пытаться договориться, но все оказалось в каком-то очень извращенном смысле проще. На лицо Нориэля вылезла самая нежная улыбка, на которую он только был способен. Столь сладкая, столь светлая, что молодого эльфа можно было спутать с воплощением идеализированного образа самой богини. И не нужно было уточнять, как сильно после этого перекосило короля. «Разве ты не рад, ученик?» У королевства появился шанс. Барды вновь стали распевать радостные песни, на лицах людей вновь стали появляться улыбки. Даже чудотворцы, верно сдерживающие демонов у самых границ проклятых земель, почувствовали надежду. Перерожденный дух выглядел со стороны столь счастливым, будто мог в любой момент начать петь или танцевать. Это вполне вписывалось в его неконфликтную природу. Лицо короля было непередаваемым. Настолько, что даже во взгляде некроманта промелькнуло что-то очень отдаленно похожее на веселье. Столь отдаленно, что только молодой эльф бы и заметил неуловимую перемену. К несчастью, это была лишь очередная небольшая вспышка, которых с каждым месяцем становилось все меньше и меньше. Появление молодых людей, способных вселять страх в демонов, стало новой вехой противостояния. Ситуация внутри королевства медленно, но верно начала улучшаться, что явно не соответствовало первоначальной стратегии тварей. Даже тьма стала распространяться медленнее, из-за чего вновь появился урожай, вода стала чище, скот перестал так часто умирать. Давление на возведенную каменную стену увеличилось. Одним из самых ярких воспоминаний эльфа того времени стала зима 357 года. Зима выдалась достаточно суровой, удерживать границу было еще тяжелее. Было совсем неудивительно, что демоны намного лучше переносили как низкие, так и высокие температуры, и они знали об этом преимуществе. В голове Нориэля хорошо отпечаталось, как он, стоя на огромной каменной стене, возведенной чудотворцами со всего королевства, смотрел вниз, на другую сторону, пораженную тьмой. Там, внизу, об стену скреблись многочисленные твари. Повизгивали, рычали, что-то нечленораздельно кричали, будто пытались имитировать человеческую речь. Особо умные твари притаскивали куски человеческих тел, с причмокиванием, не без удовольствия, обгладывая их. Молодой эльф чувствовал, как с этими действиями что-то пыталось повлиять на него. Давящая, угнетающая атмосфера, распространяющаяся от самого пепельного замка. Издалека слышались звуки барабанов и горна. Бам, бам, бам. Атмосфера была столь давящей, что некоторые люди просто не выдерживали и совершали самоубийство, что еще сильнее влияло на мораль. Белый снег был окрашен кровью. «Жалкая попытка», – прошептал эльф, сняв с пояса флейту. «Мы безмерно благодарны, уходящий с рассветом». Молодой эльф перевел взгляд на мужчину средних лет. Он не знал его имени, но знал, что ему подчинялась земля. Лишь благодаря их вкладу стена стояла. Усталый, ссутулившийся, человек был уже на грани. Нориэль печально улыбнулся. «Вы столько благодарили меня, но как часто вы благодарили исцеляющего трупы, чья немертвая армия держит стену вопреки всему?» Лицо человека сморщилось, он отвел взгляд, словно провинившийся ребенок. Перед Нориэлем он, пожалуй, и был провинившимся ребенком. Репутация некроманта уже прошла тот уровень невозврата, когда что-либо можно было изменить. Они не могли перечить эльфу, но и уже не могли принять его слов. В королевстве практически не осталось чудотворца, который не слышал бы про Нориэля. В какой-то момент репутация эльфа стала такой, что его начали почитать не как чудотворца, но как прямого посланника богини, как того, кто мог бы быть родственно с ней связан или вообще воплощать один из ее ликов. И король не контролировал эти слухи. Нет, более того, он по-своему даже поощрял их, не давал слухам затихнуть. В конце концов, в таком случае это значило, что он был учеником кого-то неподвластного, небесного, близкого к богине. В правильных руках это могло укрепить власть королевской семьи, что обещало однажды серьезно пострадать из-за знаний, ставших достоянием общественности. У первородного стали появляться другие прозвища, особенные, настолько особенные, что могли полностью изменить религию королевства, относящиеся скорее к чему-то божественному, нежели тому, что мог носить ходящий по земле простой смертный. Самыми популярными быстро стали посланник звезд и солнечный бард. Они не подходили перерожденному духу, были слишком напыщенными, слишком величавыми, но эти прозвища давали и не ему, а некоему абстрактному образу, образу непостижимому, небесному, образу, который заставлял подниматься вновь и вновь. Непосредственно к настоящему Нориэлю эти образы относились мало. Сам того не понимая, Нориэль своим внешним видом и тем, что он делал, укреплял в умах чудотворцев идею того, что он пришел к ним прямиком с небес, чтобы спасти их от всепоглощающего мрака. Не стоило недооценивать веру людей, когда речь заходила про сохранность их собственных душ, как и не стоило недооценивать их глупость. Эту истину Нориэль познавал через собственные ошибки. Практически всю зиму он провел у стены, спасая бесчисленные жизни людей своей игрой. К весне 358 года ситуация стала еще более спокойной и контролируемой. Пусть потери королевства были огромными, оно выстояло. В королевстве все еще оставалась проблема с продовольствием, никто все еще не знал, как можно было бы эффективно очищать воду в реках, но, по крайней мере, народ получил призрачное подобие стабильности. К несчастью, ни о каком мире не шло и речи. Было вопросом времени, когда демоны соберутся сделать следующий шаг. Твари не были людьми, с ними невозможно было договориться. Проросшие семена по всему королевству помогли стабилизировать ситуацию, однако ни о каком наступлении на проклятые земли королевства не шло и речи. По крайней мере, так думали практически до самого конца лета 358 года. Ближе к концу лета Мордвин, все это время ломавший волю стражи Пепельного замка, добился успеха. Успеха, который с одной стороны давал им надежду на настоящую победу, а с другой, приводил в отчаяние. И причина была этому проста. Не в нашей власти избавиться от Пепельного замка, мой король. Север королевства потерян на многие сотни лет. Пусть голос некроманта и был безразличен, было очевидно, сколь ужасные вещи он говорил. Молодой эльф ярко запомнил, как перекосило Раймунда, как он сжал деревянный трон, грозясь его разломать. Вероятно, мужчину понимали и Мордвин, и Нориэль. Последний испытал похожие эмоции, когда впервые услышал об этом. «Объяснись». Мордвин медленно кивнул. «Это был не просто разлом, мой король. Демоны не прорвались в наш мир, но связали со своим. Пепельный замок не является частью нашего мира». Раймунд нахмурился, потеряв бородку. За последние годы он стал выглядеть намного старше. Нориэль затруднялся сказать, повлияло ли на это только время. Время и война против демонических тварей, или, возможно, наследник короля. Вторжение демонов не ставило жизнь на паузу. Королю нужен был наследник, и вскоре такой появился. Для короля нетрудно было найти себе женщину, которая выносила ему подходящее дитя. Были ли неудачные варианты, история, к сожалению, умалчивала. И как это может помешать нам, Мордвин? Даже если мы уничтожим замок до основания, мой король, однажды он вновь появится и в него будет послан новый наместник. Пока что у нас нет способа отрезать наш мир от демонического, только если сама богиня не сделает этого. Надежды на это, как ни странно, не было. Раймунд постучал пальцами по трону. Ты называл некоего наместника. Кто он? Мордвину потребовалось какое-то время, чтобы сформулировать мысль. Чудовище. Чудовище, которое нам нужно победить, чтобы на какое-то время вернулся мир. Ты помнишь уговор, некромант? Хватит ли у тебя сил? Исцеляющий трупы безразлично кивнул. Да, наместнику нужно время, чтобы войти в силу. Прорыв в иной мир не дается тварям легко. Одного меня будет недостаточно, но шансы не нулевые. Пока что, в течение пары лет такой возможности может уже не быть. Я услышал тебя, некромант, расскажи больше. И Мордвин рассказывал практически все, что знал. Нориэль, переслушивая полученную информацию и сверяя ее с тем, что ему шептала кровь драконицы, чувствовал, сколь невыносимо тяжелый груз упал на плечи их мира. Практически все вторжение держалось на Пепельном замке и его наместнике. Наместник координировал тварей, наместник отдавал им приказы, лишь благодаря существованию наместника Пепел мог распространяться дальше. Не только Пепельный замок, но и само существование наместника были мостами между мирами. Страж оказался безумно ценным источником информации. Если ледяные феи воспринимали миры как цветы, то демоны, если брать ближайшую ассоциацию, считали их чем-то вроде кораблей. Кораблей, что дрейфовали в бесконечном океане миров. Корабли могли соприкасаться, даже сталкиваться между собой, но так просто сцепить их было нельзя. Нужны были мосты. Не только мосты, но и некий маршрут. Маяк. Твари могли пройти по мосту без маяка, однако это могло быть опасно, и во многом существование наместника служило тому, чтобы стабилизировать мост. Смерть наместника не уничтожит мост, но лишит демонов маяка. Это подарит их миру на какое-то время подобие спокойствия. Они не смогут избавиться ни от замка, ни от демонов, но даже так это было практически равносильно тому, как они жили до вторжения. Демоны не могли послать нового наместника так просто. Пусть твари научились каким-то образом намеренно с определенной периодичностью сталкиваться с нужным миром, между столкновениями должно было проходить время, от половины столетия до сотни лет. Впрочем, четкого значения не было. Твари могли не появляться и несколько сотен лет. Это зависело от многих факторов и, в первую очередь, от воли генералов и самого Пепельного Владыки. К несчастью, кем были генералы и сам Пепельный Владыка, страж не мог сказать, даже если бы захотел. Но даже так, по какой-то причине сам факт упоминания генералов и так называемого Владыки вызывали у Нориэля приступ неконтролируемого ужаса и ненависти. Столь сильной ненависти, какую эльф в своей жизни никогда не испытывал. Без нового столкновения послать наместника было нельзя. Мелкие и иногда крупные демоны могли попытаться пройти по мосту без маяка и даже выжить, чего нельзя было сказать про более сильных тварей. Их темные сущности были слишком тяжелыми, мир просто отказывался принимать подобные сущности и отталкивал их. Сам по себе переход без маяка был совсем небезопасным, так что говорить про дополнительные трудности, которые создавал сам мир, если они хотели подарить на ближайшие полсотни и больше лет мир, им нужно было прорваться внутрь пепельного замка и победить наместника. Это был единственный способ. Если они победят наместника, то более мелкие твари больше не станут проблемой, не в этой эпохе. «Это все, что мне удалось узнать», — склонил голову Мордвин. «Разум твари не выдержал, теперь это не более чем кукла. Действительно ли это все, что тебе удалось узнать?» Скептично приподнял бровь король. Он всматривался в Мордвина. Очевидно, рожденный с талантом к духовному, ему намного легче давалось то, что еще лишь предстояло в себе развить остальным. «Да, мой король, аура некроманта не дрожала», сохраняя мертвое спокойствие. Обычный человек не был бы способен на подобную ложь, но не Мордвин. Даже эльф, смотря на ауру друга, не мог точно сказать, врал он или нет. Было очевидно, что не мог сказать и Раймунд. Король нахмурился. «Ты хорошо постарался, исцеляющий трупы. Принеси мне голову наместника. После этого, как и было обещано, ты получишь свою долгожданную награду. Станешь одним из первых настоящих героев. Твои подвиги не будут забыты». Нориэль вздрогнул. Почему-то последняя фраза короля показалась ему особенно зловещей. Молодой эльф всегда всматривался в ауру тех, с кем говорил. Это давно стало его привычкой. И сейчас он пытался понять, врал ли король. И сейчас он не врал. Бывший принц и ныне король в принципе мало врал. Безусловно, врал, но не больше и даже меньше обычного человека. Чаще, не договаривал, игрался с формулировками. Что же тогда смутило эльфа? Он узнает об этом уже совсем скоро. События вновь закрутились в калейдоскоп. За кулисами, скрытые от простых людей и даже чудотворцев, началась подготовка к первому походу против наместника. Первому походу героев, который впоследствии будет извращен до основания. Первый поход героев, который стал для Нориэля одним из худших уроков. Глава 66. Нориэль сидел на земле, смотря на вечерние звезды. В его руках была флейта, на которой он негромко играл. Рядом с ним на земле сидел Мордвин, разглядывая ночное небо вместе с эльфом. Им не нужен был костер, их согревали наслаждавшиеся мелодией духи огня, красными огоньками танцевавшие вокруг них. Простой человек не смог бы увидеть их, но не два чудотворца. В какой-то момент Нориэль прекратил игру. Мужчины недолгое время сидели в тишине. Каура была очень зла. У Мордвина это не вызывало удивления. Он лишь кивнул. Нориэль опустил голову. Даже его длинные уши печально опустились. «Она не верит в то, что ты вернешься. Сказала, что ты бросаешь их. Была очень расстроена тому, что ты не сказал ей этого сам. Назвала тебя трусом». Это были слова, которые злая женщина сказала эльфу, когда он осторожно попытался передать ей весть. Сам некромант не стал этого делать, сославшись на кое-какую подготовку. Ему нужно было еще кое-что закончить, из-за чего он пропал на длительный срок и вернулся накануне их отправки. Молодой эльф не знал, понимала ли избранница его друга, что ее муж давно ничего не чувствовал. Как он мог бояться встречи с ней? Возможно, она права, неожиданно согласился некромант, разглядывая яркие звезды. Что-то в глубине моей души боится, несмотря на всю пустоту. Нориэль сжал флейту. Род исцеляющих трупы давно был готов к любым исходам. Дети Мордвина были хорошо проинструктированы. Глава успел их обучить достаточно, чтобы большая часть из них выжила и впоследствии смогла передать наследие потомкам. Труд всей жизни Мордвина был дописан, и эльфу нужно было помочь его спрятать на видном месте, с чем у него не будет проблем. Дерево внутри дома давно стало особенным, оно пропитывалось его силой годами. Небольшого толчка будет достаточно. Нориэль знал, как остальные дети относились к своему отцу. Большая часть его ненавидела. Они думали, что смогут получить славу и уважение, но вместо этого стали проклятыми изгоями, и лишь Морган, не перенявший силу отца, смог частично избежать этой участи. Он же должен был стать главой рода, что не имело смысла. Не следи за ребенком постоянно, Дару с Каурой, и с ним давно могло произойти что-то плохое. Возможно, если бы Торин знал, как развивались события, то понял бы, что некромант ожидал подобного исхода. Исхода, Когда Морган мог быть главой несуществующего рода где-то в глуши королевства, давно забыв про свои корни, глава того, чего нет. Впрочем, вполне возможно, все еще можно было исправить. Им нужно было лишь принести королю голову наместника. И тогда король обещал помочь все исправить, хотя бы попытаться. Мордвин не заслуживал своей репутации. Она была абсурдной, глупой, несправедливой. Даже лишившись эмоций, он остался одним из лучших людей, что Нориэль знал, не самым лучшим, со своими недостатками и ошибками. Его дети справедливо ненавидели отца. В молодости он мало думал про благополучие будущих потомков, и пусть его излишне холодное отношение было связано в первую очередь с особенностью родового дара, отрицать вину некроманта глупо, но это не умаляло все то благо, что он принес. Вопреки всему, из-за это его все считали чудовищем. До эльфа стали доходить слухи, что некоторые рода, видя, на что способен поднимающий трупы некромант, начали сжигать давно почившие тела собственных членов. Эта традиция становилась все популярнее и в будущем могла перейти и к простому люду. Глупо, да смешного глупо, так не должно было быть. История оказалась намного более лживой, чем он думал. Ему не должны были поклоняться и почитать. Он не сделал ничего большего, что сделал первый в истории королевства некромант. Вклад Мордвина был намного больше. Человек и эльф вновь какое-то время посидели в тишине. Король задумал что-то. «Мордвин, я знаю, тогда мы должны, не нужно», — покачал головой Мордвин. «Твоя игра не вызвала во мне никаких эмоций, я окончательно принял решение. Ты помнишь мою просьбу, Нориэль?» Нориэль почувствовал неожиданную вспышку злости. Злости не только на короля, людей и самого себя, но и на некроманта. «Не держи зла на друга, не расстраивайся его судьбе. Почему? Почему я не должен вмешиваться?» Некромант, видя состояние эльфа, натянул на лицо мертвую улыбку. Возможно, он хотел улыбнуться печально, или выдать другую реакцию, но он не смог. Начал забывать. «Тебе не подходит темп жизни людей, Нориэль. Ты устал. Когда все закончится, позволь себе отдохнуть». Молодой эльф опустил взгляд на землю. Ему не давала покоя ситуация. «Почему ты идешь на его поводу, Мордвин?» «Я не иду», — не согласился некромант. «Это мое собственное желание». Мужчина над чем-то задумался, сняв перчатку. Его ладонь была бледной, словно у мертвеца. Виднелись черные прожилки. То, что осталось от него. Нориэль понял, чего хотел Мордвин. Понял и потому едва не утонул в противоречивых эмоциях. «Мне жаль, я не...» Некромант вытянул руку. Из-под его одежды тут же выбежала крыса, начав весело что-то пищать. В небе каркнула ворона. Болотного цвета энергия мужчины сконцентрировалась на его ладони. Столь концентрированная, что ее мог бы увидеть невооруженным взглядом и простой человек. «Ты не ошибался, друг мой. Мое чудо – это дар, а не проклятие. Моя и моих потомков вина, что мы не можем пока его полностью обуздать». Мордвин поднялся, в последний раз взглянув на звезды. «Что бы ни произошло, не вмешивайся, даже если это будет значить, что из-за моего решения ты возненавидишь меня. Ты поймешь, о чем я, Нориэль. Я покину этот мир без сожалений». Мужчина ушел, оставив эльфа сидеть на полянке. Нориэль, оставшись один, какое-то время сидел в одиночестве, после чего, глубоко вздохнув, прикрыл глаза. Духи природы вокруг него закружили. В отличие от менее разумных духов, старшие духи природы, последовавшие с молодым эльфом из самого леса, не испытывали обычной радости и веселья. Они понимали уже намного больше, чем могли понять простые неразумные младшие. Злая радость, ее испытали все, и Нориэль, и духи природы. Впервые за долгое время молодой эльф получил какую-то действительно радостную весть. Хотел того или нет, длинные уши эльфа довольно затрепетали. Нашли, нашли, нашли, нашли, нашли, нашли, нашли, нашли, нашли. Он мог не вмешиваться в дела некроманта, но это было в первую очередь делом самого Нориэля. Эльфа и первого в истории западных земель некроманта ждало последнее совместное приключение. Чудотворец земли, чудотворец огня, чудотворец воды, чудотворец ветра, целитель, некромант и эльф, их было семеро. Не считая личной армии некроманта, сравнительно небольшая группа, которая собиралась прорваться в самое сердце проклятых демонами земель. Первая группа героев. Всем было очевидно, что на этот раз они не смогут прорваться к замку столь легко. Они и так собирались сделать нечто почти невозможное. Настоящее чудо, которое, в случае их провала, обернется для них настоящим ужасом. Их могла ждать участь хуже смерти. Но они ведь на то и были чудотворцами, чтобы творить чудеса, не так ли? Некоторых Нориэль знал, некоторых – нет. Молодой эльф совсем не удивился, когда увидел Мариль. Он скорее удивился бы, будь на ее месте кто-то другой. Целителя тоже было тяжело не узнать. Тарвин, внук Торина и один из кузенов Мардвина. Не нужно было уточнять, что Нориэль не был в восторге от подобной компании. Сама аура целителя намекала на то, что ничего хорошего он не замышлял. Нет, не так, не считая Марили и его самого, вся группа была, как минимум, негативно настроена к некроманту, пусть, на первый взгляд, никак не показывала этого. Гиделина, Тарвальд и Эдвин, вода, ветер и земля, они хорошо показали себя за время войны. Каждый из них был по-настоящему силен, ауры чудотворцев пылали силой, поэтому их кандидатура была более чем понятной. Понятной с точки зрения чистой силы, но непонятной с точки зрения командной работы. К несчастью, лишь Нориэля это смущало. Остальные смотрели на это как на нечто естественное, включая Мариль. Спектакль, понятный всем, включая Нориэля. Только эльф не хотел принимать его. Он хотел остановить все это сейчас же, но Мардвин желал обратного. Слова короля Нориэль прекрасно запомнил. «Лучшие из лучших», — потер бородку Раймунд, оглядывая их. «Настоящие герои, посланные богиней Селестой. Этот день настал. Про ваши подвиги будут петь песни, ваша рода запомнится в веках. Великая честь. Королевства нет, весь мир рассчитывает на вас. Да, мой король». 6 чудотворцев, за исключением молодого эльфа, буквально прокричали это, склонив головы. Лишь Нориэль не стал ничего делать, и так и должно было быть. Король мягко улыбнулся эльфу. И да пусть несущий цветы солнечный бард, прославленный уходящий с рассветом, проведет вас в сохранности и защитит ваши души от тьмы. Нориэль улыбнулся в ответ. Там, где была слышна игра эльфа, прорастали фиолетовые цветы, независимо от времени года и того, где они росли, пусть это был даже камень. Какое-то время они проживут вопреки. Эти растения неразрывно ассоциировались с эльфом. Он до последнего хотел считать Раймунда собственным учеником, но, как он однажды разочаровался в сыне вождя, так он окончательно разочаровался и в сыне прошлого короля. Нет, давно разочаровался. Все происходящее давно было сплошным лицемерием. Как со стороны человека, так и со стороны Нориэля. Эльф многому научился у людей. К сожалению, как показывала практика, этого все еще было недостаточно. Подлый ублюдок. Их провожали. Будто вся столица только и ждала момента, когда они выйдут из дворца и направятся в сторону непроходимой стены, за которой кишели твари. Со всех сторон в них летели бесчисленные фиолетовые цветы, столь прекрасные и пахучие, простой люд искренне верил в то, что провожает праведных героев, посланных самой богиней. Молодому эльфу эти цветы казались прогнившими. Он видел, что некроманта толпа словно и не замечала. Взгляды людей были направлены на всех, включая него самого, кроме его друга. Несмотря на то, что событие еще даже не прошло, некроманта уже стирали из истории. Подменяли понятия, искажали факты, перемешивали правду и ложь. Нориэль плохо запомнил путь до стены, как и не акцентировал внимание на том, как их провожали у самой стены. Реакция была похожей, за исключением взглядов, обращенных конкретно на Мардвина. Взглядов злых, опасливых, где-то даже насмешливых. Острый слух эльфа улавливал десятки перешептываний. Этот полутруп там и сгинет. Гиня не примет его на небесах. Опасен, они должны быть внимательны, пока. Порочная тварь, даже духи природы вокруг него чувствовали злость. Они кружили туда-сюда, не понимая происходящего. Почему они обижают Мардвина? Зачем они это делают? Почему? Духи иначе воспринимали смерть, даже более разумные духи. Они могли быть сильнее привязаны к кому-то конкретному, но незнакомые для них существа воспринимались не ценнее букашек, маленьких мошек или комариков. Будь у духов чуть больше собственной воли, и они, незримые для чудотворцев нынешней эпохи, могли натворить бед. Просто для того, чтобы защитить своего друга. Люди всегда будут слепыми глупцами, Нориэль. Это благословение и проклятие богини. Шепот, раздавшийся у самого дрогнувшего длинного уха, заставил эльфа перевести взгляд на Мариль. Та сладко улыбнулась ему. Они шли позади остальной группы, не привлекая внимания остальных.